Скажем, из Парижа, где мы работали 45 дней в театре «Олимпия», мы могли бы привезти машину. Но мы жили в свое удовольствие, ходили в Лувр, ездили в Версаль, Сен-Жермен, обедали в дорогих ресторанах. Если Александр Семенович покупал сахар, то покупал его только у Фашона, в самом дорогом магазине. И когда швейцар в гостинице, в которой мы жили, увидел у него в руках яркую упаковку от Фашона, он стал к нам иначе относиться. Мы, знаете ли, были не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. На больших бульварах я купила себе туфли, а у Андре на эти деньги я могла бы купить 5 пар. Но зато, когда мы вечером пришли на спектакль, Кокатрикс подошел ко мне и сказал: «Мадам, я благодарю вас за то, что вы купили себе обувь в той же фирме, где одевается моя семья». «Замашки у вас, скажу я вам». «Барские, я знаю». «А я барыня. Это не важно, что я мою пол. И сейчас перед вашим приходом вымыла ванну, стирала. Я барыня, потому что воспитана на хорошем и люблю все хорошее, качественное, дорогое. Дорогое не в смысле хрусталь в серебре, а да вот этого глиняного ангела я купила в антикварном магазине в Нью-Йорке за $90. И все говорили, что я сошла с ума. А он мне нравится. Я люблю, чтобы у меня была удобная обувь, красивая пальто. Трудно здесь жить с такими привычками. А почему вы из России не уехали?» «Они уехали, наверное, потому что мы очень русские. Я не верю, что мой отец, моя мать могли бы уехать. Скажите, а куда бы мы дели вот этот буфет? По нему со створки на створку учились ходить моя бабушка, моя мама, я, Андрюша. Чтобы принести его в эту квартиру, рабочий кусок от него отпиливали. Отпилили и внесли. Как бы мы без него жили? Если спрошу, хватит ли денег, глупо». «Не глупо, уверяю вас, будет остроумно. А я себе ни в чем не отказываю. Я ведь живу как студент. Вот мне вчера принесли сало. Я люблю его есть с черным хлебом и чесноком. Лучше еды нет на свете. Рыбы жареной обещали прислать из ресторана «Дома актера». В магазины я почти не хожу. Очень дорого стоит транспорт. Мой самый главный маршрут — на кладбище и обратно. Иногда на 2 кладбища, потому что Александр Семенович и родители мои лежат на Донском, а Андрюша — на Ваганьковском. Так вот, у меня есть замечательный человек, шофер Валера. Золотой человек. Я подозреваю, что он берет с меня не столько, сколько это сейчас стоит. Но, тем не менее, это дорогое удовольствие. Приходится кое-что продавать. Вы легко расстаетесь с вещами?» «Без сожаления. У меня никогда не было ни минуты сожаления о том, что я чего-то лишилась, чего-то у меня нет. Мне совершенно наплевать на это». Когда Андрюша умер, ставка у него была 18 рублей 50 копеек за выступление и 110 рублей за сольный концерт. А концерт — это 2 отделения и 3 рубашки мокрые, которые он менял одну за другой. У Андрюши был автомобиль, хорошая аппаратура, но я знаю, например, что никогда бы он не привез 2 магнитофона, чтобы один продать, а другой оставить себе. Поймите, я никого не осуждаю, но Андрей этих вещей никогда не делал. Ему это в голову не приходило. Он лучше бы себе купил лишний костюм. Он обожал хорошо одеваться. Никогда в жизни он не просил у нас денег.